Глава 6. Море. О, да чё ж настырные сволочи! Арк стряхнул песок с головы. Неутомимость встреченных на болотах бандитов пугала. Обычно хаотические игроки останавливались после первого часа погони, но эти ребята прицепились к нему словно голодные пиявки. Вокруг арка рыскало 70 воров, разбившихся на небольшие группы, и потому сбросить их с хвоста оказалось не так-то просто. Кажется, их навыки выслеживания ничуть не хуже, чем у джастисмен и реабилитантов. Арк все еще не понимал, по какой причине 70 человек собрались вместе, да еще и в таком месте. Со времени открытия нового света уже прошло около года, и большинство активных игроков примкнули к той или иной группе. Многие ныне существующие гильдии были основаны еще на ранних этапах игры, и их первоначальные участники с тех пор в основном предпочитали не покидать их. Но по состоянию на сегодня, игроки в новом свете предпочитали формировать не гильдии, а менее формальные группы или клубы. И в этом случае игроки не ограничивали себя строгими правилами или иерархией гильдий. Если бы это была игра о выживании, то эти парни определенно стали бы членами военного клуба. Удивительно, но эти бандиты показывали образцовую дисциплину и слаженность действий. В этом они были схожи с военным клубом, организацией выживальщиков и реконструкторов боевых действий в полевых условиях. К тому же их физическая форма вполне соответствовала их высоким уровням и боевым навыкам. Учитывая все это, воры не отставали от арка ни на шаг. «Это все из-за тебя!» — пожаловался Буксил, также измождённо повалившись на песок. «Если бы ты просто отступил, то они оставили бы нас в покое. Но нет, тебе обязательно нужно было убить их главаря и отобрать его шлем. Теперь они от нас ни за что не отстанут!» «Привести их в наш лагерь было твоей идеей, разве нет?» Но как бы там ни было, Арку удалось найти выгоду и в столь неблагоприятной ситуации. Боевой шлем Буриканда — редкий. Тип брони — стальной шлем. Защита 80, прочность 90 из 90, вес 60, ограничение 200 уровень. Шлем Буриканда — предводителя группы наемников. В незапамятные времена наемник Буриканд одолел легендарного монстра и сделал себе шлем из его панциря, и благодаря своему атрибуту шлем теперь защищает от магии. При получении повреждений прочность шлема постепенно восстанавливается сама по себе. Бонус — сопротивление к магии плюс 10%, сила плюс 20%, выносливость плюс 10%. Дополнительная способность — автоматическое восстановление утраченной прочности. Это был шлем, оброненный чип-хита. Арк не ожидал увидеть ничего особенного, подбирая его. Из хаотических игроков при смерти всегда выпадал случайно выбранный снаряженный предмет, потому они старались не надевать ценного снаряжения в бой. Единственной причиной, почему Арк решил рискнуть и убить Шипхита, был его высокий статус. Он ожидал, что главарь бандитской группировки выронит как минимум магическую вещь. Но мне достался редкий предмет. Редкие вещи обладали мощными характеристиками и встречались нечасто, и Арк счёл это достаточной компенсацией за свои недавние рискованные действия. Благодаря Радуну и Беляку, Буксил и Арк смогли добраться до замка Хаман до того, как бандиты настигли их. Ах, ну теперь о них можно забыть. Большинство из них, кроме первого отряда Чипхита, были обычными игроками. И потому они могли войти в город, но нападение на Арка в этих стенах обернулось бы для них весьма плачевно. Впрочем, ничто не мешало им выждать нужный момент и напасть на Арка на выходе из города. Но, к сожалению, мои дела в Саутандале окончены. Вернув своих питомцев и получив второй класс, Арк и правда мог с легкой души возвращаться на континент, оставив банду воров позади. «Думаю, нужно отплыть до континента, пока они не придумали, как достать нас». «Мы возвращаемся в королевство Шиденберг?» «Не угадал. На сей раз мы отправляемся в королевство магии Бристанию». Со смехом ответил Арк на вопрос Буксила. Выбор Арка пал на Бристанию по причине давно полученного им задания. Знак отличия лорда тьмы Вальдераса дал ему квест «Поиск дома огненных драконианцев». С момента получения этого задания Арк уже успел выполнить 3-4 других, оставив это напоследок. Причина тому была довольно предсказуемой. Минимальный уровень для его выполнения — 120-й, так что награда за него вряд ли будет стоить приложенных усилий. Но награда все же оставалась наградой, а Арк никогда не упускал возможности заработать. Помимо этого, низкоуровневое задание, полученное через квестовый предмет, могло либо принести ему предмет с уникальными свойствами, либо открыть доступ к новому, более сложному заданию. В любом случае, закончил Саутандалем и практически полностью исследовал Шиденберг, поэтому задание станет хорошим поводом для путешествия в неизвестное для меня место. К тому же в самой Бристании меня ждут более трудные задания, так как я родом из другого королевства. Арк находился в предвкушении захватывающих квестов в новом для него месте. «Только не говори мне, что мы отправимся туда верхом на дельфинах!» Взволнованно прервал его мечтание Буксил. «А что?» «А что? От Саутандали до Шуденберга около 4 часов плавания. На Добристане путь займет более 7 часов. Если я проведу столько времени, сгорбившись верхом на дельфине, то это вконец добьет мою спину. Ты, если хочешь, можешь плыть на дельфинах, а мы с Беликом отправимся на корабле». «А кто говорил, что мы плывем на дельфинах? Мы сядем на обычный паром». «А, серьезно?» Буксил выпучил глаза, услышав ответ Арка. Корабль до Бристании стоил гораздо дороже, чем до Шуденберга, целых 18 золотых. Тем не менее, Арк, обычно избегавший лишних трат, на этот раз не намеревался экономить с помощью дельфинов. Во время недавнего путешествия на них в край вампиров он испытал сильную морскую болезнь, поэтому даже думать не хотел, что случится, если проплыть на них по омывающим Бристанию неспокойным водам с волнами, достигающими несколько метров в высоту. К тому же до этого ему не приходилось бывать в Бристании. Добираясь до нее своим ходом, он рисковал сбиться с курса и попасть неизвестно куда. И дело не только в этом. В общем, мы поплывем на корабле. До отбытия еще остается какое-то время, которое я потрачу на приготовление к путешествию. А ты пока можешь пройтись по магазинам. Чудно! Пойдем, Беляк! Буксил с Валерангом отправился в сторону торгового квартала. Рюкзак Буксила буквально расползался по швам от переполнявшей его добычи. Он не посещал замок Хаман с того времени, как они с Арком отправились из земель вампиров прямиком в Абериум, поэтому его инвентарь до сих пор был заполнен украшениями из замка Ракарда, а также проклятыми предметами из Абериума, разнообразными вещами, выпавшими из тысячи битых Арком зомби, и различными пищевыми ингредиентами. Все это, за исключением ингредиентов и проклятых вещей, подлежало продаже, так как Буксилу было необходимо освободить место в рюкзаке. В то же время Арк отправился прямиком в крепость. Со времени его последнего посещения Хаман сильно изменился и все еще продолжал меняться. Арк намеревался посетить торговый пост, основанный им во время последнего визита, однако, в отличие от всеобщего процветания замка, положение дел в нем оказалось далеко не радужным. «Пираты нападают на торговые корабли, так что нам приходится несладко. Недавно нападению подверглась целая купеческая эскадра, и мы понесли существенные потери», — встревожно доложил Бесетию. В последние дни ситуация с пиратами была на слуху у всех NPC Саутандали. Их появление и правда замедлило былой темп экономического развития этого края, ограбленные корабли несли груз со строительными материалами, и потому работа застопорилась. «И нам никак не удается обнаружить местонахождение пиратской бухты! И какой у нас сейчас поток посетителей?» Арк явно недооценил опасность присутствия пиратов в водах Саутандали. Если бы они состояли из обычных игроков, вроде членов гильдии Гермес, а то и вовсе из монстров типа Накуджуков, то они бы не действовали так неуловимо. Кто-то из них уже обязательно выдал бы местоположение пиратского порта, необдуманно засветив его на доске объявлений или что-нибудь в таком духе. «Мне изначально тоже так казалось, но люди, управляющие этим портом, кажется, они очень избирательны в том, кого впускать в него, а кого нет. И при наличии малейших сомнений в способности человека держать рот на замке, ему будет отказано в доступе. Не ожидал увидеть такую осторожность от хаотических персонажей». «Поразительная дисциплина, как у гермецов». «Да, поэтому мы решили не дожидаться их ошибок и найти их самостоятельно». Изначально недооцененная угроза приобрела такой размах, что Изабель приняла решение вложить огромную сумму денег в постройку линкора, боевого корабля, исходя из соображений, что если у Саутандали появится свой флот, то пираты не позволят себе сильно наглеть. Так что лидеры автономной группы в составе Джастисмена с реабилитантами и Лориетты принялись обучить воинов клана Барон премудрости морских сражений. По словам Бесетти, сейчас они уже перешли к тренировкам в открытом море. «Кстати, когда ты планируешь возвращаться с континента сюда?» «Хм, пока не могу точно сказать. Но думаю, что не так долго». «Мы будем ждать!» Покинув информационный центр, Арк подумал было вернуться в тренировочный лагерь, но остановился на полпути и покачал головой. «Нет. Джастисмена Джесси, реабилитанты Хианнимы сейчас, скорее всего, заняты. К тому же после случившегося Лоретти будет неловко видеть меня. Если они и правда построили боевой корабль, то решить проблему пиратства им удастся без моего участия». Решив это для себя, он отправился на поиски Изабель. Если Арк потеряет ее расположение, то материальной компенсации за помощь темному братству ему не видать. К тому же он хотел расспросить ее о Шамбале. В данный момент тот должен был занят выполнением задания по привлечению жителей в Восточную Нацию. В случае успешного завершения задания, Шамбала получит второй класс ветки праведного убийцы. И почему его квест на получение класса настолько легче моего? К тому же... Лицо Изабель заливала краска при каждой встрече с Шамбалой. что делало задание последнего не только простым, но и приятным в исполнении. Я, конечно, не имею ничего против, но не знаю, стоит ли радоваться за них. Арк все еще искренне не понимал, как Шамбала может испытывать романтические чувства к персонажу игры, вне зависимости от того, насколько реально не казалось бы ему Изабель. И вообще, Новый Свет никогда не был чем-то вроде симулятора отношений. С какой стати NPC флиртовать с реальным человеком? Арк считал, что у нее имелись свои скрытые мотивы для этого. Впрочем, не хочу совать нос в чужие дела. В свете последних событий у него не осталось энергии заниматься делами, не касающихся его самого, он даже избегал Рока и Лоретту, не зная, как им все объяснить. В любом случае, когда Арк завершил все свои дела в замке Хаман, сидевший на его плече глаз воскликнул. «Арк, корабль прибыл! Поспеши, а то опоздаем!» Поспешив в порт, он застал паром до Бристани за последними приготовлениями к отплытию. Корабль по какой-то причине отправлялся раньше расписания, и Арк успел сесть на него лишь благодаря глазу.